Глобализация. Март 1999 года. Года два назад на британском литературном фестивале Fionn-Wye в Уэльсе велись публичные дебаты по поводу принципа «долг каждого европейца сопротивляться американской культуре». Вместе с двумя американскими журналистами, одним из которых был Сидни Блюменталь, теперь больше известный как советник Клинтона и свидетель обвинения, я высказался против него. Примечание. Сидни Блюменталь был свидетелем обвинения по делу об импичменте. Конец примечания. С радостью могу сообщить, что мы тогда победили, собрав примерно 60% голосов. Но странная это была победа. Моих американских коллег удивил размах антиамериканских настроений. Все-таки 40% проголосовало за сопротивление. Сидни, напомнив с трибуны, что американская культура в лице своих вооруженных сил относительно недавно освободила Европу от нацизма, был поражен такой явной неблагодарностью аудитории. К тому же у нас остался неприятный осадок, потому что стремление к сопротивлению оказалось в самом деле очень сильно. С того дня дебаты по поводу культурной глобализации и сопутствующей военно-политической интервенции набирают обороты, антиамериканский дух крепнет. В большинстве умов глобализация формулируется как всемирный триумф Nike, Gap и MTV, превращение планеты Земля в Мак-мир, мир Макдоналдсов. Странно, но как потребители мы нуждаемся в их товарах и услугах, а нацепив на себя шляпу блюстителей культуры, начинаем скорбеть по поводу их вездесущести. Когда заходит речь о положительных сторонах интервенции, возникает еще большее смятение. Кажется, мы не знаем, нужен нам всемирный полицейский или нет. Если международному сообществу, в наши дни это выражение практически сделалось эвфемизмом, обозначающим Соединенные Штаты, не удастся быстро вторгнуться в Руанду, Боснию, Косово, его будут критиковать за неудачу. И его с жаром критикуют повсеместно, когда оно вторгается, когда американские бомбы падают на Ирак, или когда американские агенты помогают в поимке лидера курдской рабочей партии Абдуллы Аджалана. Совершенно очевидно, что те из нас, кто находит убежище в Пакс Американа, испытывают сильные сомнения на его счет, а Соединенные Штаты, разумеется, продолжают изумляться неблагодарности мира. Примечание. Пакс Американа, американский мир, латынь. Название внешнеполитической доктрины, которая утверждает доминирующее положение США в мире. Это выражение появилось сразу после Второй мировой войны, когда благодаря монопольному владению атомной бомбой США считали себя вправе навязывать всеобщий мир на собственных условиях. Конец примечания. Глобализирующей силе американской культуры противостоит невероятный альянс, который включает в себя едва ли не всех, от культурно-релятивистских либералов до убежденных фундаменталистов, плюралистов и индивидуалистов всех мастей, не говоря уже о размахивающих флагами националистах и отдельных сектантах посередине. Сейчас экологи выражают большое беспокойство по поводу угрозы биологическому многообразию Земли и вероятности того, что примерно пятая часть всех населяющих ее биологических видов может в скором времени исчезнуть полностью. Некоторым глобализация представляется сходной социальной катастрофой со столь же тревожными перспективами для сохранения истинного культурного многообразия, выживания драгоценной мировой индивидуальности, индийского в Индии, французского во Франции. Посреди грохота глобальной защитной реакции очень мало внимания уделяется некоторым наиболее важным вопросам, вызванным феноменом, который, нравится нам это или нет, вряд ли исчезнет в ближайшем будущем. Существует ли, например, в действительности культуры как отдельные, чистые, защищенные от влияний данности? Нет ли смешения, адюльтера, нечистоты, помеси в самом сердце идеи современности и не обстояло ли дело именно так на протяжении всего полного потрясений столетия? Не ведет ли нас неумолимо идея чистой культуры, требующей немедленного отторжения всякой чужеродной грязи, к апартеиду, к этническим чисткам, к газовым камерам? Или, если посмотреть с другой стороны, имеются ли иные универсалии помимо интернациональных конгломератов и интересов сверхдержав? И если по какой-то случайности окажется, что существует некая универсальная ценность, которую можно справедливости ради назвать свободой, чьи враги – тирания, ханжество, нетерпимость, фанатизм – являются врагами всех нас. Если эта свобода в странах Запада распространена более чем где-либо еще на Земле, и если в мире, существующем здесь и сейчас, а не в какой-нибудь недосягаемой утопии, власти Соединенных Штатов – лучшие из существующих гарантов этой свободы, в таком случае не будет ли противодействие распространению американской культуры означать борьбу не с тем врагом? Договариваясь, против чего протестуем, мы начинаем понимать, за что сражаемся. Андре Мальро верил, что третье тысячелетие должно стать эрой религии. Примечание. Андре Мальро, годы жизни 1901-1976. Французский писатель и культуролог, герой французского сопротивления, министр культуры в правительстве де Голля с 1958 по 1969 год. Теперь кажется весьма вероятным, что наиболее часто цитируемое высказывание Мальро «21 век станет веком религии или не настанет вовсе», которое, как считается, он произнес незадолго до смерти, попадает в категорию ничего не значащих замечаний типа «сыграй еще разок, Сэм» или «ну, заходите к нам в гости». Я с облегчением это узнал. Приятно, что наконец-то не приходится думать о Мальро, до сих пор считавшемся столь искушенным в вопросах религии, как о старом болване. Примечание автора, конец примечания. Я бы сказал, пожалуй, что оно должно стать эрой, в которую мы наконец-то перерастем нашу потребность в религии. Однако перестать верить в Бога вовсе не означает ни во что не верить. Существуют фундаментальные свободы, за которые нужно бороться. И не стоит предоставлять угнетенных женщин Афганистана их судьбе или обрекать счастливые в своем обрезании страны Африки на то, чтобы культурой там называлась тирания. И, конечно же, обязанность Америки не злоупотреблять своим доминирующим положением, а наше право критиковать подобные злоупотребления, когда они имеют место быть. Например, когда в Судане бомбят ни в чем не повинные фабрики или в Ираке бессмысленно убивают мирных граждан. Примечание. Или когда администрация Джорджа Буша пытается навязать всем нам бесполезный противоракетный щит и, вероятно, новую гонку вооружений, либо игнорирует договоренности по защите окружающей среды, достигнутые в Киото, либо не желает подписать соглашение об отказе от химического оружия. Несмотря на все попытки Буша сделать США мировой парией, остается очевидным, что американская культура нам не враг. Глобализация сама по себе не проблема, зато проблема – несправедливое распределение глобальных ресурсов. Примечание автора – конец примечания. Но, наверное, нам еще необходимо подумать, прежде чем так запросто выносить обвинительный приговор. Нет ничего враждебного нам в сникерсах, бургерах, голубых джинсах и музыкальных клипах. Если молодые люди в Иране требуют теперь проведения рок-концертов, кто мы такие, чтобы критиковать их культурное разложение? Помимо них существуют настоящие тираны, с которыми необходимо бороться. Давайте не будем отвлекаться от цели. Перевела Елена Королева.